Глава вторая. Как мы устроены и почему в нас что-то ломается. Биологическое начало. Давайте сделаем короткое, почти научно-популярное отступление. Клетка физического тела человека, как и весь человек, имеет два состояния. Первый режим – закрытый, сохраняющий энергию, защищающийся. Он отвечает за напряжение, стресс и включается, когда нам страшно. В таком состоянии токсины из клеток не выводятся, полезные вещества тоже не попадают. Рост прекращается, клетка становится сжатой, плотной. Энергия не генерируется, а ту, что есть, нужно удержать любой ценой – в домике, в блокировке. Такой режим живой организм активирует из-за агрессивной среды. Таким образом, он защищается, когда страшно. Во время такого реагирования взаимообмен со средой, питание и рост не происходят. Никогда. У некоторых людей в незнакомой обстановке, например, есть трудности с походом в туалет. «Не отдам», — говорит организм, — «ни токсины, ни ресурсы, буду держать до последнего». Иногда бессонница включается как защитный механизм. Пока задача не решена, заснуть и расслабиться не получается, слишком много напряжения. Помню, как я поставила личный рекорд по уровню тревожности, переезжая из Томска в Сочи. Сначала была бессонная ночь до перелета, потом перелет и поиски квартиры у моря. А затем напряжение и страх, что я умру от бессонницы. Я не спала 4 суток и смогла уснуть только когда нашла свою будущую квартиру. Лучший способ уснуть – решить проблему, которая вас тревожит. Иногда стресс может быть очень травматичным. Закрытый режим необходим на короткое время, чтобы мобилизоваться, но длительное пребывание в нем небезопасно. Там, где климат суровый, деревья растут карликовые. Во втором открытом режиме клетка имеет проницаемую мембрану и участвует во взаимообмене со средой. Клетка набирает энергию, обновляется, растет, в нее поступают полезные вещества, выводятся отходы и токсины. Этот режим включается, когда окружающая среда питательная и дружелюбная. Представьте ребенка, которого родители всячески хвалят и поддерживают. Даже если он рисует на стенах и обоях, у него больше шансов стать художником, чем у того, которого били по рукам и все запрещали. Этот ребенок не испытывает постоянный стресс, и ему не приходится жить через силу и достигать вопреки. Говорят, что травма помогает личностному росту, и не было бы счастья, да несчастье помогло. Но если посмотреть внимательно, то это не так. Потому что при частых несчастьях вам приходится не только трудиться для развития и достижения цели, но и тратить энергию на выход и восстановление после стресса. Улучшать жизнь и регулировать свое состояние помогает безопасная питательная среда, отсутствие стресса и расслабленность, тренировки навыков, работа с целями и желание улучшить свою жизнь после пережитого стресса. Например, после болезни можно принять решение о том, что пора бы вести здоровый образ жизни. После потери денег научиться их сохранять. А еще, наконец, составить план своей жизни и следовать ему. И именно эти действия, направленные на устранение стресса и заботу о себе, действительно помогают развитию. Итак, мы имеем 2 процесса. Энергозатратный, при котором нам нужно постоянно защищаться и испытывать страх «я в домике». И энергогенерирующий, когда у нас есть все условия для комфортного существования «я иду гулять». Создаем себе идеальные условия. Меня вдохновляют люди, которые сумели в очень недружелюбной среде сохранить энтузиазм и остаться добрыми. И порой я думаю о том, как мы все могли бы расцвести в условиях любви и поддержки. И если нам чего-то не хватило в детстве, то сейчас мы точно можем создать себе идеальные условия. Также в пользу того, что нужно создавать питательную и развивающую среду, говорит эволюция и накопление полезных признаков. Это ли не чудо? Живое зависит от среды и подстраивается под нее в границах одной жизни, прямо здесь и сейчас, и через поколения. Если волчонка со слабым генетическим потенциалом кормить и тренировать, поместить в среду благоприятную росту, то он вырастет сильным. Если идеального с точки зрения генетики волка посадить в клетку, кормить ядом и бить электрическим током, он не выживет. Не будем издеваться ни над собой, ни над животным. Что же говорить о психике и мышлении? Это не метафора. Мы состоим из живых клеток, которые адаптируются к условиям. И главная их задача — следить за состоянием среды, создавать ее питающей. Поскольку человек — самое беззащитное существо с точки зрения природы, наше сознание изначально развивалось как инструмент для обеспечения безопасности. Это его главное предназначение — придумать, как выжить в непогоду, добыть мамонта и победить опасного соперника. Конечно, теперь мы научились использовать воображение и извлекаем из сознания как проблемы, так и удовольствия. Но для гормональной системы, для телесных процессов все еще работает закон напряжения и расслабления, вдоха и выдоха. Нет бегущего за нами льва, и тяжелый труд собирателя из каменного века нас тоже вряд ли коснется, но есть бегущий с претензиями начальник, который может уволить и оставить без средств к существованию. Есть новости о новом законодательстве, которое регулирует жизнь и свободу, например. Есть воспоминания детства и привычка бояться осуждения племени. На самом деле среда все еще создает напряжение. Поскольку опасность существует постоянно, и стрессы тоже, нет необходимости создавать их самостоятельно. Часто лишнюю нагрузку на психику и физику принимают за тренинг. Марафоны стояния на гвоздях, жестко оценивающая обратная связь черных стульев в популярных тренингах по личной эффективности. Марафоны и челленджи, где на слабо и через публичное порицание принято брать ответственность и ставить финансовые цели. Запугивание в образовательной системе, жесткие правила религиозных традиций и мамина «не будешь слушать, отдам тебя милиционеру», да, именно милиционеру, а не полицейскому. Все это вводит живой организм в режим в домике, в страх и стресс. Он иногда длится годами и маскируется под обычную, как у всех, жизнь. Влияние стресса на организм. Следствием постоянного стресса является тоннельное мышление. Оно характеризуется сужением внимания, неспособностью к гибкости и творчеству. Это состояние, когда существует только одно решение, только один выход из ситуации и, как правило, неэффективный. Творческий подход, поиск новых решений невозможен в состоянии стресса, особенно в хроническом. Чтобы ребенок научился, не стоит бить его по голове, да и вообще не стоит быть для ребенка источником дополнительного стресса. Если вы уже взрослый человек, то привычку к насилию по отношению к себе тоже нужно менять. Главное правило – заметить это насилие и сказать ему «нет». Никаких входов в зону дискомфорта и привычки мучиться до последнего. Меня не убило, значит, сделало сильнее. Если стресс не прекращается, клетка начинает ломаться. Например, бесконечно делится, становится раковой или воспаляется. Она не обменивается с окружающей средой, в нее не поступают питательные вещества, накапливаются токсины. Организм начинает толстеть или истощаться, наращивать телесные блоки, психологические панцири и защиты, если речь идет о человеке. Представьте, если бы град постоянно долбил по черепице и был размером с курицу, никакая крыша не выдержала бы. И помимо внешних стрессов, человек сам себя пугает, напрягает и проявляет насилие. Что меня вдохновляет, так это способность откатить деформации назад, если среда становится благоприятной. Радует постоянное обновление, саморазвитие и даже адаптация. Понимаете? Процессы в психике и физике похожи. Каждую ночь мы можем установить новое программное обеспечение. Я рекомендую перед тем, как заснуть, формировать задание своему бессознательному, загружать приятные образы будущего. Как это работает? Когда мы засыпаем, информация за день в виде архива отправляется в глубинные слои психики и уходит из кратковременной памяти. Наиболее заряженные эмоциями новые правила и законы устанавливаются как программы на твоем компьютере. Мы как бы делаем выводы из опыта дня и даем себе неосознанную команду жить по новому правилу. Своим ученикам я однажды дала простое задание – перед сном делать позитивный вывод о себе и записывать то, чему научился за день. Например, в ссоре с подругой научился уважительному диалогу и стал мастером переговоров. Или, переживая тяжелый день, полный суеты и негатива, нашел в себе силы и желание поиграть с ребенком и приготовить ужин. Какие новые навыки теперь доступны? Какой уровень улетности появился? Если этого не делать, а уходить в сон с неопозитивленным опытом, то устанавливаются вредоносные программы, которые запускают негативный сценарий, например, «я неудачник». Это также похоже на ловлю вирусов, когда мы переходим по подозрительным ссылкам, например, скроллим мысли про войну, несчастное детство, предстоящие катастрофы. Все-таки заканчивать день стоит осознанно. То состояние и мироощущения, с которыми мы засыпаем, становится базовой программой нашего утреннего состояния. Именно поэтому важно выбирать информационное поле – фильмы, новости, разговоры, телепередачи, книги и проповеди. Не смотрите и не слушайте то, что пугает. Такая информация не наполняет ваши клетки нужной энергией. Наше бессознательное. Бессознательное, как идеальный магнитофон, записывает ваше поведение и при нажатии кнопки триггера повтора похожей ситуации выдает от случая к случаю одну и ту же реакцию. Она не меняется, если не изменить ее сознательно и не переписать пленку. Это очень удобно в обычной жизни и совсем неудобно, если речь идет о травме. Нам не нужно придумывать, как реагировать. В бессознательном записываются готовые шаблоны и примеры поведения, перенятые у нашего окружения. Родителей, учителей, общества. Мы неосознанно копируем их и повторяем. Грубо говоря, стоит вам снова попасть в пугающую ситуацию, реальную, воображаемую или вспоминаемую, вы писаетесь от ужаса, иногда в прямом смысле слова. НРС в детстве говорит о страхе. Реакции могут быть разными. Депрессия, агрессия, смех, желание понравиться, побег и так далее. Выбор действий и реакций зависит от того, как вы адаптировались к стрессу и страху на этапе формирования вашей психики. Моя любимая реакция на агрессию, крик или нападение насильников была «замри, подчинись и разрушься». Я молчала, терпела и делала вид, что опасности не существует. Это диктовала травма. В процессе исцеления мне стали доступны другие реакции на угрозу. Теперь я могу убежать или ударить. Эти две реакции чаще приносят больше пользы, нежели самобичевание. Опасная среда может быть не только внешняя. Она может создаваться и пересоздаваться внутри, в воображении, в пережитом опыте, в оценке опасности. Бессознательно, через тело, например. Мои эмоции кричали «опасность» даже тогда, когда все было в порядке. Но стоило мне показать самой себе, что я в безопасности, я расслаблялась. Итак, меняя внешнюю среду, в которой мы находимся, с пугающей на питательную, мы можем стать другими людьми. Может, даже очень счастливыми. Я рекомендую выйти из зоны поражения, прежде чем начать процесс обучения и трансформации. Вполне возможно, не потребуется себя менять. Раздражительность, зацикленность и дискомфортные эмоции могут перестать донимать, если вы измените условия на комфортные. Помните, что природа любой бессонницы — это страх? Животное начеку, когда есть опасность. Потому как быстро вы засыпаете, когда действительно хотите спать, можно понять, нужен ли вам ремонт и эликсир бесстрашия или нет. Повторяйте формулу как мантру. Чтобы расслабиться, мне нужно убрать то, чего боюсь, из-за чего волнуюсь, и решить все те задачи, которых избегаю. Какие бывают страхи? Очень важно отличить, где шторм, снаружи моего дома или внутри. Я действительно в опасности, я ее воображаю, я скопировал чужую реакцию или я вспоминаю пережитую травму. В каждом случае работают разные инструменты для ремонта. Есть страх пережитый – фобия. Если вы пережили перелом, потерю близкого, угрозу в отношениях, насилие, катастрофу, угрозу жизни, ее можно уменьшить благодаря психотерапии. Вытащить из тела те самые реакции и правила жизни, которые появились в момент опасности. Страх публичности, например, очень часто появляется в детстве, когда учитель у доски стыдил за незнание материала, что вызывало смех у одноклассников. А недоверие к людям появляется в семье, когда родители жаловались родственникам, вытаскивая детские ошибки на семейный круг порицания и оценки. Помните историю Оли? Когда мы разобрались с ее прошлым, она потеряла стыд и, наконец, начала ярко проявляться, дружить и даже рискнула пойти на актерские курсы. Особенно тяжело переживается угроза жизни, реальная или мнимая. Наличием такого страха определяется посттравматическое расстройство. Все дело в том, что человек все еще боится. Даже когда реальной опасности нет, он все еще убегает, борется, замирает или подчиняется, чтобы выжить. В этой большой пятерке запрограммированных биологических реакций на страх особое место занимает реакция «разрушься». Это причинение себе вреда, например, аутоагрессия. Как она появляется? Вы не можете убежать в случае опасности. Опасность велика и драться бессмысленно. Она не дает замирать и переключать фокус внимания, она продолжает вас пугать. Вариант «подчинись» тоже не помогает, потому что даже подчинившись, опасности не избежать. Наказания, например, бывают и для очень послушных детей. Тогда срабатывает вариант «я плохой, надо как-то прекратить страдания, убежать от страха». Дети и взрослые начинают чаще болеть, ведут саморазрушительный образ жизни, становятся узниками пагубных привычек. На ум приходит героиня художественного фильма «Форрест Гамп». В детстве, пережив насилие от отца, она неосознанно выбрала два основных сценария – разрушаться и убегать. Частая смена и выбор агрессивных партнеров, наркотики, попытка суицида и в том числе побег с Форестом. Достаточно ранняя смерть. Понятно, что это художественный вымысел, но через меня прошло очень много людей, которые построили свою жизнь по сценарию «разрушься», включая меня саму. В этом случае может не сработать идея просто войти в зону комфорта, уйти от того, что пугает. Внешние условия могут быть вполне комфортными, люди вокруг доброжелательными, и причин для паники может и не быть. Но мышечная и психическая память продолжают держать разум в напряжении, иногда заставляют вляпываться в ситуации, которые помогут сбросить это внутреннее напряжение и победить. Мой клиент рассказывала, что все ее мужчины походили на отца. Она их спасала от алкоголизма и в итоге уходила. А те падали на социальное дно. Это доставляло ей некую радость. Так она забывала о травме. Месть была ее способом забыть и о страхе. Однако такой сценарий мешал ей начинать полноценные партнерские любящие отношения. Ведь месть и попытка победить была обращена отцу. Причем не к тому усталому старику, раздавленному жизни, который иногда просил у нее денег, его она даже любила, а к тому большому, громкому и пьяному мужчине, который бил ее и маму. Она все еще была там, пряталась под кроватью и плакала. Когда мы забрали ее оттуда, проблемы со сном закончились, изменились и критерии выбора партнера. Если речь идет о психотравме и пережитом опыте, ремонт обязателен. Забрать себя из прошлого эпатажа – один из моих методов работы. я обязательно расскажу о нем дальше. Существует еще один страх. Здесь и сейчас. В таком случае нужно правильно проявлять эмоции. Если на вас нападает крокодил или начальник грозит увольнением, нормально орать от ужаса. Нужно научиться доверять себе и своим чувствам. Лучше всего убегать. Если невозможно, то драться. Выраженная в действии эмоция не застревает телесным блоком. Но если опасность была велика, а возможности поорать на крокодила не было, то на всякий случай лучше поработать с собой по принципу нейтрализации психотравмы. Очень распространен страх на пустом месте. Ощущения реальные, мысли пугающие, но опасность выдуманная. Смоделированная воображением, заимствованная у людей, фильмов, общественных норм и новостей. Не только смех заразителен. «Давай бояться вместе», часто родители предлагают своим детям. «Мир опасен, тебя обманут, мужчинам только одно надо, девчонки тебя разорят, врачи коновалы, на самолетах разбиваются, банки разоряются, жить страшно». Чем богаче ваше воображение, тем сильнее химическая реакция в вашем теле. Я помню, как попадала в петлю страха. Не могла уснуть из-за перевозбуждения и задачи, которую нужно было решить. В мансарде, которую я купила и очень радовалась, что наконец чувствую себя в безопасности и комфорте, начали протекать окна. Несколько месяцев я не могла решить этот вопрос и носилась по квартире зимой с тазиками, слушая капание воды. После того, как эмоции начали меня душить, я, наконец, решила вопрос. Моя тревожность помогла изменить реальность. Окна были отремонтированы, и, казалось, можно было выдохнуть, но снова началась капель, и бессонница обострилась. Появился страх смерти от бессонницы. Панические атаки, синдром беспокойных ног. Вам приходилось класть голову на подушку и слушать шаги? Внутри подушки, конечно. Маленькие настойчивые жители подушки не давали мне уснуть. Я, конечно, шучу. Пугали звуки собственного тела. Казалось, сердце стучит не так, как нужно. А лежать на собственной руке категорически неудобно. Ты не спишь, потому что боишься умереть от бессонницы. Организм включился в игру воображения. Я придумала, что могу сломать себя бессонницей и перестала спать совсем. И вот здесь уже эмоции запустили мое воображение. Все по-настоящему. Люди пугают себя потенциальной смертью, разрывом отношений, какой-то неведомой опасностью, гневом богов. Внимание! Опасность мнимая, а реакции психики и тела настоящие. Методы психотерапии прошлого тут не помогут, потому что нет момента, когда травма сформировалась. Что же поможет? Знание и здравомыслие, умение управлять своим воображением. Мертвую петлю воображаемого страха возможно остановить несколькими вопросами и переобучением себя. Лучше это делать с листом бумаги и авторучкой. После телесного переключения и выражения реакции. Переключение тела может быть простым и коротким. Например, начните приседать, попрыгайте на месте, покричите, порычите, побейте руками воздух, упритесь руками в стену и попробуйте ее сдвинуть, поднимите глаза выше уровня горизонта и переводите взгляд вправо и влево в течение 30 или 15 счетов. Или попробуйте дыхательную технику. Самое простое – очень медленный и плавный вдох на 10 счетов, затем задержка дыхания на 10 счетов, выдох на 10 счетов и снова задержка. Иногда хватает пары кругов такого дыхания, чтобы успокоиться. Помните, что если опасность реальная, надо действовать. Для этого нужно снизить остроту реакции, и все эти действия помогут успокоиться. Я решила вопрос с квартирой радикально и переехала. Сон восстановился. Но когда эмоциональная реакция захватывает прямо здесь и сейчас, нужно выражать ее телесно. Ну и потом, я же боялась убить себя бессонницей, тот самый случай богатого воображения. Вот с этим симптомом я и начала работать через вопросы. Предлагаю их вам. Как только будете в состоянии поговорить с собой, приступайте. Чего именно вы боитесь? Опишите все страхи в этой ситуации. Откуда вы знаете, что нужно бояться? Подтвержденный ли источник информации? Был ли у вас подобный опыт? Какова статистика и вероятность самых пугающих последствий? Каковы реальные прогнозы и последствия? Что вы можете сделать в этой ситуации? Где можно узнать информацию о том, что пугает? Кому обратиться за помощью? Что можно сделать прямо сейчас и в будущем, чтобы изменить ситуацию? Какой вывод из этого опыта можно сделать и какую заботу о себе практиковать? Какой результат вы хотите получить? Чтобы было понятнее, расскажу на примере. Я лечу на самолете после тренинга домой. Самолет попадает в зону турбулентности. Она длится довольно долго, и ощущение страха становится очень дискомфортным. Боль в груди, затрудненное дыхание, спазмы в животе. Вот список ответов на вопросы выше. Я боюсь боли физической во время крушения самолета. Боюсь больше не увидеть сына. Боюсь умереть. Знаю, что надо бояться из фильмов об авиакатастрофах и новостей. Еще мой знакомый рассказывал, как во время посадки его самолет чуть не разбился. Самолеты иногда падают. Статистика не слишком высокая, это происходит не каждый день. И не всегда они падают в результате турбулентности. Причины чаще всего другие. Реальные неприятные для меня последствия – это мое напряжение от страха. Влияние страха на мое здоровье. Я это знаю, потому что уже переживала дискомфорт после испуга и перенапряжения. Могу позвать бортпроводника и убедиться, что ситуация под контролем. Переключить себя телесно и подышать. Могу представить, как выхожу из самолета, и меня встречает близкий человек и сосредоточиться на этом образе. Могу помолиться или отвлечь себя интересной книгой. Я начну создавать онлайн-проект по психологии, чтобы мне не приходилось много летать на самолетах, и перееду жить в комфортное, популярное место. Вот такая работа помогает успокоиться. Если голова не включается, то сначала возвращаем себя в тело практиками, которые описала раньше. Из самолета я вышла с набросками, куда хочу переехать и какой проект поможет мне снизить нагрузку. Это было много лет назад. Сейчас я не боюсь летать, но идея перевести себя в самое лучшее место на планете и работать на удаленке реализована. Страх на самом деле наш друг и помогает понять, как мы хотим жить и что нужно изменить, чтобы стать счастливее. Итак, если объединить страхи в группы, мы имеем три вида страха – реальный, воображаемый и пережитый. Иногда они переплетены друг с другом и кажутся непобедимыми. Итак, если объединить страхи в группы, мы имеем три вида страха – реальный, воображаемый и пережитый. Иногда они переплетены друг с другом и кажутся непобедимыми. Но это не так. Как-то же вы дожили до настоящего момента. Вы слушаете эту книгу, вас прямо сейчас не ест тигр. Вы сумели пережить множество угроз жизни, а могли, например, в детстве подхватить вирус и умереть от чего угодно. Вспоминая мои прыжки по гаражам, падения и переплывания озер, я вздрагиваю. Мы были неубиваемыми детьми. Мы уже победители. Когда меня слишком пугает будущее, я смотрю в прошлое и понимаю, что выбралась из настоящего ада. Справилась. Значит, и дальше смогу. Эмоциональная составляющая. К сожалению, естественные функции эмоций в социальной среде искажены. Почетно, геройски умереть, нельзя бояться, а такие личностные вопросы, как еда и размножение мыслей и чувства, контролируются догмами. В прошлом усмирение плоти и разделение человека на дух святой и грязное животное приводили к репрессиям, подавлению и войне с любыми проявлениями жизни. Сожжешь, бывало, красивую искусительницу на костре, и легче становится. Искажения и запреты на живое существуют и сейчас. И порой для того, чтобы снизить напряжение от простого совета «уходи оттуда, где больно», приходится рассказывать о том, как устроена живая клетка. Не надо терпеть стресс. Вы ведь тоже живой организм. И если вас долго пугать, то стоит ли ждать от вас роста, эффективности, движения к цели, дружелюбия и позитива? Я внимательно смотрю при выборе наставника или учителя, пугает ли он меня карой Божьей, кармой, диагнозом, проблемами, или поддерживает мою индивидуальность и дает пространство для роста. Как-то на консультацию ко мне обратилась женщина после психологического тренинга, который она прошла в качестве участницы. Спустя время у нее повысилась тревожность, чувство вины, и ей не захотелось выходить из дома. Выяснилось, что тренер заставлял ее проживать страх перед отцом и падать с высоты на руки других участников. Учитывая, что страх перед отцом с детства остался непобежденным, она попала в повторное проживание травмы. Под давлением тренера и боясь осуждения участников, она выполнила упражнение. Стыдясь негативных эмоций, она скрыла свои переживания и сказала на общем круге, что все получилось, поблагодарила. В результате к прошлому травматическому опыту добавился новый, а также появилось ощущение самообмана, предательства и страха, что ей уже совсем не помочь. Это называется ретравматизация. Я за исцеление без насилия. Не всегда есть возможность вступать в открытую битву. Кроме того, если уж мы погружаемся в прошлый травматический опыт, туда, где страшно и больно, то жизненно важно выйти победителем. С новым будущим, а лучше вовсе не вступать в борьбу. Есть методы бесповторного переживания боли и выпихивания себя из зоны комфорта. Здесь мне часто возражают любители вышибать клин клином. Страх – сильная мотивация. Мол, творчество и развитие прекращаются, когда нет проблем. Отец моего клиента думал, что если ругать ребенка, когда он плохо моет посуду, то он обязательно научится оставлять после себя чистую раковину. Под страхом вообще быстро учишься. Так он считал и не понимал, почему мальчик внезапно становился тупым, когда нужно было делать уроки. Он ведь сотый раз объяснял правила и даже повышал голос, а ребенок все никак не мог понять. Вопрос цены. В результате клиент не мог расслабиться, боялся, что если будет много денег и все будет хорошо, то прекратит заниматься бизнесом и творчеством, станет ленивым или глупым. А это страшно, за это наказывают. Когда мы вытащили занозу, оказалось, что можно отдыхать и заметить, что работы и денег уже достаточно. А в состоянии психологической и финансовой безопасности начинаешь свободно думать и легко творить. Вообще страх, как оказалось, можно заменить интересом. Этот мотив разрешает получать не только результат, но и удовольствие в процессе его достижения. Однажды на уроке по шитью моя преподавательница, бывшая учительница в школе, начала со мной, взрослой, 40-летней тетенькой, говорить такой же интонацией, как с двоечником на уроке. Хорошо, что у меня за плечами большой опыт и личная терапия. Иначе я попала бы в школьный транс, в котором есть только страх и никакого понимания материала. Тогда я сказала, если вы будете повышать голос, я вряд ли пойму то, что вы говорите. Это вызывает у меня ощущение дискомфорта и желание прекратить обучение. Я хочу понять материал и очень вас уважаю. Давайте вернемся к уроку в спокойной интонации. Эх, иногда жаль, что я не умела так разговаривать в школе. А еще знаете, если у вас есть эмоции, с вами все в порядке. Вы замечали, что дискомфортные эмоции обостряются и проявляются ярче, когда есть стресс, усталость и обесточенность? Я, например, когда много работаю, решаю кучу задач, мотивирую себя страхом и не даю себе отдохнуть и наполниться энергией, то превращаюсь в ворчливую, критичную, старушенцию. Замечаю все неровности и помятости асфальта и реальности. А советы вроде «переключи внимание на что-то хорошее» раздражают еще больше. Также усиливается желание грустить и обижаться. А решения в таком состоянии я принимаю, откровенно говоря, дурацкие. Живой пример — малыш, который не поспал и не поел вовремя, а еще оказался в незнакомой обстановке. Мамы хорошо знают, что он начнет капризничать и плохо себя вести. А это вовсе не плохо. Это естественно для любого живого организма, адекватно. А как быть со взрослыми людьми? Малыш-то ведь никуда не делся, он сидит внутри и незаметно кричит, когда батарейка разряжается, когда ему страшно или больно. Вот тебе и понимание первой важной функции неприятных эмоций. Сигнальная система, чтобы понять, пора заряжать батарейку и пристрелить бабайку. К сожалению, если вы скажете на работе или дома, выполняя обязанности, мне надо на ручки покушать, побыть в безопасности, посмотреть мультики и выспаться, реакция людей может быть обесценивающей и непонимающей. Да и приказ «терпи» из детства и разного вида наказания за проявление эмоций останавливают. В самом деле, маленький, что ли? Страшно бояться, потому что будет еще страшнее. В социуме приняты такие игры. Но для вас ваши эмоции – важный фактор. Нет, я не предлагаю превращаться в инфантильного, вечно обижающегося, напуганного персонажа, который кидается с целью защиты границ на окружающих. Такая агрессия по факту небезопасна и вызывает встречную агрессию. Тогда сил становится еще меньше. Я в какой-то момент научилась убегать, как настоящее животное, следуя инстинктам. Звери ведь не вступают в открытый бой без нужды, сохраняют силы. Человек же, отягощенный социальным правилом, трусом быть стыдно, продолжает агрессировать на себя или противника в своей голове, продолжая терять энергию. Главное правило – беречь силу. И если вы видите, что противник сильнее, по звериному закону вы выиграете, если отступите, сохраняя жизнь, спокойствие и ресурсы. Итак, вернемся к идее, что эмоции естественны и в первую очередь служат для понимания происходящего. Дитя не плачет, мать не разумеет. Мы взрослые люди, и мама уже сделала все, что могла, иногда даже больше, чем нужно было. Но дитя внутри активно показывает, если что-то пошло не так. И мы уже, дяди и тети, не пытаемся понять и решить проблему по-настоящему. Люди годами испытывают раздражение, тревогу, обиду, печаль, не меняя то, из-за чего появились эти ощущения. Неплохо было бы обратить внимание на те потребности, на которые указывают чувства ребенка внутри, и по-взрослому подумать, как их удовлетворить. А еще первичные чувства закрываются выученными, вторичными. Например, человек злится из-за потери значимого ресурса, но боится быть наказанным за проявление эмоций. Возможно, в детстве его шлепали за попытку подраться с братом, который отнял у него игрушку. Эмоция отвращения, например, часто перекрывается чувством вины. Например, как ты можешь не есть манную кашу с комочками? Мама целый день у плиты стояла, мучилась, чтобы не испытывать страха перед бабушкой от того, что она плохая мать. Понимаете? Конечно, мама останавливалась на половине фразы. Намучилась. Эмоция — это своего рода многослойный пирог, в котором на адекватную телесную реакцию наложено программирование социальной среды о правилах поведения. И ладно бы поведение, о правилах выражения и чувствования эмоций. Ведь нельзя не любить ни кашу, ни маму. Если бы в каждом доме завели подушку для битья и слез и разрешали ребенку сбрасывать телесное напряжение, помогали бы лучше понимать себя и договариваться с другими, в мире бы сократилась гонка вооружения, а в популярных кинофильмах стало бы меньше сюжетов, основанных на мести. Еще одна немаловажная эмоция — месть. Именно она стала ведущим мотивом в современной мифологии кинематографа. Именно ее используют для победы и в качестве инструмента для борьбы со страхом. Представляете, восстановление баланса через месть — тоже естественный процесс. Вот только мстить можно по-разному. Например, стать очень богатым и знаменитым. Вопреки пророчеству ты ничего не добьешься. Такой способ мести ведет к благодарности обидчику за резкие слова и не запускает агрессию в ответ и страх ответной мести. Это не то же самое, что вендетта сицилийских гангстеров. Можно на этой энергии злости вложиться в себя, в свое счастье, в качестве мести всем тем, кто желал вам обратного. Основная мысль. Все ваши эмоции законны и имеют право на существование. Они реакция на раздражитель, внешний или внутренний, объективный в виде протекающего окна в мансарде или субъективный в виде убежденности, что вам никто никогда не поможет и вообще жизнь уже невозможно изменить. А еще эмоции дают мотивацию и энергию для действий. Предлагаю вам практику, которую я раскопала в манускриптах по ремонту древних сиамских храмов во время моих поисков истины. Нашу крышу починить этой практикой вполне возможно. Гвоздь. Сидит человек на стуле с гвоздем, занимаясь саморазвитием и тренировкой безусловной любви. Тренирует терпимость, меняет привычки, качает ягодицы, чтобы быстрее выйти из зоны комфорта. Спрашиваю, а зачем тебе развиваться и тренировать терпимость? Сначала он начинает объясняться в стиле высокодуховной пропаганды, а потом, наконец, называет истинную причину. От гвоздя больно, бесит, колется. Если вырасту духовно и полюблю, стану позитивным, гвоздь, возможно, радужно растворится. Ну ок. А чего сейчас делать будешь, пока не достиг просветления в существующем дискомфорте? Пересесть бы надо на мягкое. Гениально, ты справишься. Так мне нельзя. Терпение — добродетель. Все с гвоздем живут, а как иначе? Страданиями душа очищается. А ты как хочешь. Хочу быть хорошим, как все, и чтобы никто не ругал, что я с гвоздя слез. Но, честно говоря, зад уже болит на гвозде сидеть. А ты кому-то повредить можешь? Ну, все будут думать, как это я без гвоздя в ягодице живу. Ну, сначала, может, даже знаться с тобой не захотят. Сравнивать начнут. А потом станут заглядывать, что за человек без гвоздя. Да разве это нормально? Во всех правилах жизни учитель терпел и нам велел, как же можно жить лишь своими желаниями. А тебе сколько жить осталось и терпеть? Ну, еще столько же у меня кризис среднего возраста. А, ну это немного. Скоро пройдет. Потерпи. Ты умеешь. Человек подскакивает, потирает ягодицу, вбивает гвоздь в стену, вешает нарисованную картину на гвоздь, радуется. Провокативная терапия частенько работает. Сиамские монахи танцуют джигу. Как работать с методикой гвоздь? Первое. Понять, что вам не нравится и что вас пугает. Второе. Выйти из зоны дискомфорта туда, где ваши желания экологично удовлетворяются. Пересесть со стула с гвоздем на более удобный. Найти новую зону комфорта и остаться там жить. Третье. Трансформировать реальность. Убрать раздражитель. Если все стулья с гвоздями или сесть больше некуда, то нужно немного напрячься и вытащить гвоздь, изменить ситуацию. Четвертое. Принять ситуацию. Если гвоздь не выдирается, а вставать нельзя и выхода нет, адаптировать ягодицы к новому опыту, успокаивать себя тем, что это своего рода практика экстремальной йоги. Пятое. Найти альтернативу. Устроиться на кровати, черт с ним, со стулом и с гвоздем. Нужно постараться выйти из ситуации с новым решением. Рекомендация. Не оставайтесь в стрессе надолго. Подумайте, как создать себе питательную среду. Напишите список своих стрессогенов. Что именно вас пугает и напрягает? Разрешите себе поискать альтернативу по силам и по ресурсам. Как использовать эмоции? Зачем нам проявлять эмоции? Нужно, чтобы ваша жизнь стала для вас комфортной. Наши эмоции, так же, как и мы, зависят от среды, внешней и внутренней. Грубо говоря, стать счастливым возможно, если все-таки вытащить этот гвоздь, забить его в стену и повесить картину, которая закроет трещину в стене. Вторая важная функция эмоций — коммуникационная. Однажды, проходя мимо двух играющих детей, я увидела, как одна девочка нападает на другую. Первая закричала от страха, и нападавшая остановилась. Затем она засмеялась и выразила дружелюбие. Девочки снова начали играть вместе. Как дать понять собеседнику, что вам приятно или неприятно? На доречевом уровне работают эмоции. Когда мы становимся взрослыми, учимся держать лицо, но ведь тело в любом случае выдаст реакцию свой и чужой. Однако есть нюансы. Наши эмоции и реакции зависят от травм и примеров, которые в детстве мы получали от значимых для нас взрослых. Они становятся привычными и вызывают зависимость. Меняется химический состав крови, и вы неосознанно ищете ситуации и партнеров, с которыми можно испытывать определенные эмоции. Эта реакция тела и любое ее насильственное подавление, попытка скрыть или проигнорировать, ведет к возникновению блока, спазма мышечного и телесного. При регулярном игнорировании своих чувств может возникнуть заболевание. Эмоция длится недолго, если ее не поддерживать созданием настроения. Например, прослушиванием грустной музыки, созданием визуальных образов, копанием в прошлом, диалогами в голове. Состояние можно трансформировать, в том числе через телесную терапию, движение, арт-терапию, переосмысление. Эмоции можно и нужно использовать для удовольствия. Они повышают аппетит к жизни. Если уменьшить громкость у дискомфортных эмоций с помощью решения «я больше не хочу это чувствовать», то уменьшается амплитуда позитивных эмоций. Запрет на проживание и выражение эмоций возвращается в виде аутоагрессии. Если зверя эмоций не спускать на тех, кто вам угрожает, не кормить, не выгуливать и не дрессировать, зверь начинает пожирать вас самих. Если мы боимся предпринимать действия, защищать себя и что-то менять, это значит, что страх получить негативные последствия больше, чем дискомфорт от бездействия. Он останавливает от активных действий. Страх может быть обесценен и замаскирован, незаметен. Вполне возможно, он дополнен сценарием «как тебе не стыдно бояться». В таком случае нельзя даже помощи просить и признавать свой страх. Например, страх зачастую стоит за желанием понравиться или выглядеть лучше. Страх прячется за трудоголизмом и необходимостью соблюдать ритуалы, за желанием стать кем-то и, наконец, найти это чертово предназначение. Он может стоять за мечтой, желанием. Незаметно именно он сжимает зубы, плечи и диафрагму. Все виды неврозов, психозов и расстройств происходят из-за страха. Я не пытаюсь пристыдить за него или сделать из страха врага номер один. Он самый большой друг, если что. Самый важный диагностический признак для ориентации, самопонимания и поиска решения. Он помогает спастись. Знаете, в нашем обществе есть одна большая поломка, которую стоило бы отремонтировать. Как тебе не стыдно бояться? Не бойся, живем один раз, рискни, выйди из зоны комфорта. Это лишь прививка, собака, пьяный папа и так далее. Мне тоже говорили, не бойся. Чтобы нас не наказывали за страх, мы начинаем врать. Теперь я знаю, что боятся все, и страх нельзя игнорировать. Первый шаг — признать, что он есть. Страх — это возможность защитить себя, отступить и подумать или поискать другое решение. Или не ввязываться в дело, в котором выгода и безопасность для тебя не очевидны. Но по правилам негласного этикета надо сделать вид, что его не существует, и снова обесценивать. Так появляется привычка игнорировать интуицию, себя, обстоятельства. Нет, я не предлагаю обмотать себя туалетной бумагой и не дышать, чтобы, не дай бог, не проглотить мошку. Победа и способность решить задачу приносит радость и уверенность в себе, позволяет справиться с кратковременным стрессом и даже страхом. Но только если на противостояние есть силы и понимание того, как это грамотно сделать. А в целом гораздо эффективнее сбежать. Быстро бегущие олени живут дольше. Вы спросите, а как же люди, кидающиеся на страх ради победы над страхом? Они чаще всего так спасаются от страха перед своим отцом, который однажды сказал: «Будешь орать и бояться, дам ремня». Нужно быть смелым всегда и доказывать это. Вернемся к началу главы и вспомним про два режима живого организма. Режим в домике не является злом. Кратковременная мобилизация всех ресурсов нужна, чтобы быстрее вернуться в питательную среду, в безопасность. Именно поэтому не стресс делает нас сильнее, а натренированная способность из него выйти, решить проблему, справиться, адаптироваться. Так появляется антихрупкость. Выводы. Травмы и искажения, дыры и поломки случаются, когда стресс и агрессивная среда внутри или снаружи больше, чем наша способность справляться с проблемой, реальной, воображаемой или пережитой в прошлом.